став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с буржуйкой, Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери. «Помогите, помогите, я не умею затопить печку, я не кочегар, не истопник, помогите!» Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были кочегарами и истопниками и с большим трудом справлялись с самоотоплением. Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь. «Ну зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицание, пока огонь в Акрополе горит? Или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать», — мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался. «У меня дым валит из печки, чад ад. Я могу угореть, я могу умереть?» Лозинский благосклонно кивал. «Не смею спорить. Конечно, мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час. Надеюсь все же, что не наш с вами, а потому позвольте мне вернуться к Эврипиду». И он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть дома искусств, где царило тепло центрального отопления, в бывшие хоромы Елисеевых. Но здесь было нелегко найти уединенный и тихий уголок. В доме искусств, или, как его называли сокращенно, в диске, всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие поблизости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры в приступе молодого буйного веселья, носясь с визгом и хохотом по залам. Но я в этот день пришла в диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг, и их пока что свалили в предбаннике. «Пойдите поищите», — посоветовал он мне, — «может быть, найдется что-нибудь интересное для вас». В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей Елисеевских хором за непристойность и так и забытая здесь новыми хозяевами. В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 года с приехавшей к нему женой. Но теперь еще зима, и Гумилев по-прежнему живет один на Преображенской 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе. «И чего ей не достает?» — недоумевает Гумилев. «Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой, как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик, и я каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте, а она все жалуется». «Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы. Слишком уж девическая мечта о небесном счастье брака с поэтом не соответствует действительности. Я прохожу через ярко освещенную столовую диска. Здесь не те правила, что в доме литераторов, и никого, даже обитателей диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Милошевский приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами,